К тому же подпольный акушер мог предоставить то, что нужно было Веллару, конечно, за плату. А если нет, то наверняка знал, у кого это можно приобрести. Так, не будучи, на мой взгляд, закоренелым или сколько-нибудь серьезным наркодилером, Чарли обеспечивал Веллара наркотиками, и большая часть ночных карточных выигрышей последнего перекочевывала в карманы Чарли для покрытия расходов и в качестве компенсации за риск, которому он себя подвергал. Когда Веллар начал становиться сонливым, Чарли понял, что его доходы под угрозой, и попытался ввести пристрастие Веллара в разумные рамки. Но Веллар не слушал аргументов Чарли и со временем совсем отощал, даже по сравнению с днем нашей первой встречи. А если не получал свои дозы, то становился дерганый. Дерганый фокусник никому не нужен. Руки у него трясутся, говорит он невнятно, на лице кислая мина. Существовал единственный способ поддерживать Веллара в рабочем состоянии и как исполнителя, и как шулера — вовремя давать ему нужную дозу. Но если его потребности возрастали, то, по словам Чарли, это уж было его личное дело. Если Веллар чувствовал себя обиженным, то вымещал свое дурное настроение и злобу на мне. Для меня в этом постепенном падении Веллара был один плюс. По мере того, как Морфи вытеснял из его жизни все остальное, его сексуальные претензии ко мне сходили на нет. Спать с ним в одной кровати, когда он становился беспокоен, было делом хлопотным, и я обычно предпочитал, стащив одно из одеял, укладываться на полу. Если у него начинался зуд, он чесался и царапал себя до крови. Это продолжалось до тех пор, пока он не погружался, дойдя до полного изнеможения, не в сон, а в какой-то ступор. Иногда он обильно потел, а для человека, который и без того уже похож на скелет, это было мучительно. Не раз приходилось мне посреди ночи поднимать Чарли и говорить ему, что Веллару нужно его лекарство, иначе он сойдет с ума. Я всегда называл это его лекарство, и Чарли в разговорах со мной предпочитал тот же термин. Всеобъемлющий цинизм этой парочки распространялся, безусловно, и на меня. Они считали меня дурачком, и это была не единственная из их серьезных ошибок. Я тоже стал циником, со всей искренней и бескомпромиссной целеустремленностью юности. А разве могло быть иначе? Разве я не был изолирован от человечества? Разве образ жизни, который я вел, и люди, которые мной манипулировали, не лишили меня какой-либо возможности узнать, что не одними Велларами и Чарли жив род человеческий? Конечно, видел я и других людей, но видел далеко не в лучшем свете. Сидя в чреве Абдулы, я мог оставаться незамеченным и наблюдать за тем, как они глазеют на диковинки мира чудес. На большинстве этих лиц читались презрение и снисходительность по отношению к заезжим гастролерам, которые наживаются на своих уродствах или на всяких фокусах со змеями или огнем. Мы были им нужны. Мы были им необходимы, чтобы в их беспросветной жизни загорелась хоть малая звездочка, но они нас не любили. Мы были чужаками, легкомысленными, ненадежными людишками. А те деньги, что они тратили на нас, были дурными деньгами. Но глаза выдавали их с головой, когда они пялились на нас. Эти фарисеи изумлялись при виде нас, но в глубине души, казалось мне, исполнялись зависти и злобы. День за днем, год за годом приходили они, лелея надежду так или иначе обойти Абдулу. И жадность, глупость и лукавство заставляли их пробовать снова и снова. День за днем, год за годом я одерживал над ними победы и презирал их, потому что они не могли понять простой истины. Если бы Абдулу можно было победить, то Абдулла прекратил бы существование. Тех, кто сам испытывал удачу, я презирал меньше, чем тех, кто держался в сторонке, предоставляя рисковать другим. Перемена их симпатий была легко предсказуема. Они всегда оставались на стороне очередного искателя счастья, пока тот не терпел поражения. И тогда они смеялись над ним и принимали сторону идола. В те годы у меня сформировалось довольно презрительное мнение о Черни. А больше всего ненавидел я тех, кто отирался около меня и желал им всем, молодым, влюбленным, казавшимся счастливыми и свободными, самого лютого невезения. Под сексом я понимал отвратительные соития с Велларом и грязные интрижки Чарли. Я не верил ни в счастье, ни в невинность, не в добрые намерения тех парочек, что приходили на ярмарку, приятно провести время. Мои резоны были просты и безыскусны. Если я бледенок и мошенник, то разве блуд и мошенничество не есть фундамент, на котором стоит человечество? Если я был в натянутых отношениях с Богом, а мысли о Боге все время не давали мне покоя, то неужели кто-то жил в ладу с ним? А если да, то наверняка они кривили душой.